Мечеть Аль-Марджани. Вблизи мечети расположены важнейшие для мусульман Казани учреждения. Мухтасибат города, Казанский исламский колледж, а также магазины и кафе, где можно приобрести халяльную продукцию и исламскую литературу. Мечеть Аль-Марджани по праву считается одной из самых ярких и значимых страниц в летописи Казани. Ее уникальное расположение в исторической старо-татарской слободе между улицей Каюма-Насыри и живописным берегом Нижнего Кабана придает этому месту особое очарование и атмосферу, наполненную духом времени и традиций. Именно поэтому туристы приезжают сюда насладиться красотой исламской архитектуры. Появление мечети в 1766-1770 годах стало настоящим событием для города. Это был первый каменный мусульманский храм, появившийся в Казани после драматических событий XVI века, когда город был взят войсками Ивана Грозного. Строительство стало возможным исключительно благодаря личному разрешению императрицы Екатерины II, которая, посетив Казань, одобрила возведение мечети, что само по себе было проявлением невиданной ранее религиозной терпимости со стороны власти. Для реализации этого грандиозного проекта 62 прихожанина собрали внушительную по тем временам сумму — около 5000 рублей, что свидетельствует о высокой сплоченности и самоотверженности общины. Мечеть Аль-Марджани стала не только архитектурной доминантой, но и символом новой эпохи, периода, когда в России началось признание права на свободу вероисповедания, провозглашенное Екатериной II в конце XVIII века. На протяжении более двух столетий она оставалась главным центром духовной и религиозной жизни татар-мусульман всего Татарстана и крупнейшей соборной мечетью Казани, неизменно притягивая к себе верующих и гостей города. Архитектурный облик мечети — это удивительный синтез местных традиций и европейских веяний. Здание выполнено в стиле провинциального барокко, но при этом в нем органично сочетаются черты татарского декоративного искусства. Двухэтажное сооружение с просторными молельными залами и трехъярусным минаретом на крыше украшено мотивами петербургского барокко, которые переплетаются с национальными орнаментами. В качестве архитектора чаще всего называют Василия Ивановича Кавторева, хотя точных сведений о его авторстве нет. В XIX веке мечеть неоднократно перестраивалась и расширялась. Так, в 1861 году с северной стороны появился кирпичный вестибюль с лестницей, возведенный на средства купца Юнусова. В 1863 году был значительно расширен и углублен михраб. В 1885 году минарет подвергся капитальной перестройке благодаря поддержке купца Усманова, а спустя два года его украсила ажурная металлическая ограда, средства на которую выделили купцы Гизитулин и Валишин. В годы советской власти Аль-Марджани осталась единственной действующей мечетью в Казани, что подчеркивает ее исключительное значение для мусульманской общины города. За долгие годы существования здание не раз подвергалось реставрации, особенно тщательно накануне тысячелетия Казани. Сегодня мечеть Аль-Марджани поражает своим обликом: белоснежные стены, зеленая крыша, позолоченные полумесяцы на минарете и других архитектурных деталях создают неповторимый образ. Внутри, на втором этаже, можно увидеть изысканную лепнину с растительными мотивами в голубых, зеленых и золотистых тонах. Среди реликвий мечети особо выделяется надмогильный камень Мухаммад Галибека, относящийся к эпохе Казанского ханства. Этот артефакт хранится в стенах храма и считается одной из его главных святынь. Мечеть Аль-Марджани сегодня остается действующим центром религиозной жизни. Здесь регулярно проходят молитвы, никахи, собрания, конкурсы, а также культурные мероприятия для мусульманской общины. На территории храма устраиваются ярмарки мусульманской литературы, а во время праздников, таких как Курбан-Байрам и Ураза-Байрам, проводятся коллективные обряды и праздничные встречи. Таким образом, мечеть Аль-Марджани — это не просто центр духовной жизни, но и одна из главных достопримечательностей Казани, неизменно привлекающая туристов своей богатой историей, архитектурным великолепием и неоценимым вкладом в развитие татарской культуры и религиозной толерантности. Современное название мечети связано с именем выдающегося богослова, историка и просветителя Шигабуддина Марджани, который был ее имамом с 1850 по 1889 год. До этого времени храм называли Первой Соборной, Эфенди или Юнусовской мечетью, что отражало вклад различных меценатов и значимых фигур в ее судьбу.